Прорвавшаяся техника была лишь передовыми подразделениями, следом двигались более медленные отряды пехоты дроидов из моделей V-дроидов-пауков, а следом летели танки АТ. Мужчина сразу спустился вниз, уже не обращая внимания на то, что все оставшиеся акклиматоры кроме одного, видимо захваченного врагом, начали взлетать. Оказавшись у спидербайка, он вынул из аптечки обезболивающее и вколол в руку, в месте, где соединялись сегменты брони. Боль сразу ушла, он вообще перестал чувствовать руку, отчего вначале пальцы врезались в рукоять, а уже после он смог ухватиться за нее и кое-как двигать. Сразу прибавив скорость до максимума, резко свернул, так как рядом возник огненный град. Сделав круг, он пристроился со стороны к машине, что ехала и выпускала все новые ракеты. Удачный бросок термального детонатора с магнитной поверхностью и взрыв, оторвавший одно из колес, с последующим лязгом от падения всего дроида. Набрав скорость, клон вновь был вынужден обходить отряды своих же товарищей и союзную технику. Правда, теперь они все больше стреляли в направлении, откуда он ехал. Над головой пронеслись еще бомбардировщики, вражеские и союзные, которые, истратив боезапас, пытались осуществить воздушное прикрытие. Впереди прогремели взрывы, снесшие пехоту и технику, отчего до штаба удалось доехать относительно быстро. Но, тут он увидел, что штаб оказался частью линии обороны, он уцелел лишь потому, что два АТ загородили его своими мощными корпусами. «Командир, дроиды прорвались на юго-западе, наши не успевают их блокировать. Они сейчас будут», — начал капитан, но был перебит. Командир держал в руках бластер, но продолжал следить за обстановкой, при этом говоря: «Они везде прорвались, крейсеры на орбите отступают, мы лишились прикрытия, так что скоро будет орбитальный обстрел, если нас раньше пехота не додавит». «А джедай?» — спросил разведчик, скорее из интереса, так как понимал, что оставшимся здесь уже ничего не поможет. Командир ответил, проверяя заряд в бластере: «Корабль-госпиталь смог уйти в сверхсвет и, кажется, еще один, который стал флагманом, а остальные...» «Дроиды идут, дроиды!» — прокричал клон с пулеметом в руках, открыв огонь. Оба офицера сразу же посмотрели в ту сторону, было видно, как шагоходы обходят в два, стреляя во всех, кого видит. «Мы сделали все, что могли», — произнес КП-09571, посмотрев вверх и в сторону. Еще один взлетающий крейсер упал от турболазерного огня, но на этот раз по нему стреляли не только с земли, но и сверху. Три щедрости спускались с орбиты. Командир открыл огонь по ближайшим дроидам, за республику. Прогремел взрыв, отчего один из АТ, что прикрывал штаб, упал на землю. Над ним показался самонаводящийся дроид-паук, выстрел его лазера разрезал нескольких клонов и оплавил переднюю часть спидербайка, отчего капитан спрыгнул на землю. Он схватил бластер мертвого брата и, прижавшись спиной к стенке штаба, открыл огонь по В-2, которые вышли из дыма. Броню этих дроидов не удавалось пробить сразу, а вот В-1, что шли вместе с ними, падали практически от любого попадания. Еще несколько клонов отступили к штабу, а его персонал похватал оружие и стрелял прямо с площадки, где стояли компьютеры. Вдали начали звучать многочисленные взрывы. При этом стало видно, как щедрости ведут огонь по земле. КП-09571 спрыгнул вниз и встал рядом с КП-13102, так же как он с товарищами, стреляя уже почти не целясь, так как дроидов стало слишком много. Еще два клона упали с дырами в груди. Раздался какой-то шум, и из дыма прикатились три дроидики. Одну из них удалось расстрелять сосредоточенным огнем, но две другие успели разложиться и активировать щиты, после чего открыли шквальный огонь по последним из тех, кто оборонял штаб. «За республику!» — прокричал кто-то, бросившись вперед и сразу снесенный бластерным огнем, но остальные клоны поддержали его, бросившись на дроидов, которые шли к ним, стреляя на ходу. Командир с упора расстрелял В-1, за которым оказался В-2, также с упора убивший его. Разведчик же сбил одного дроида ударом приклада, а потом получил снаряд в спину. Он и клоны, что стояли рядом в своих белых доспехах, упали на желтый песок Джианазиса. Примечание к части. Ну, как вам? Правда, еще не конец, но уже почти. Комментарии, критика приветствуются. Здесь был Бета. Глава 29. Как все начинается. Соткана темным лордом ситхов паутина это. Пока играть по правилам его должны мы. Йода. Корусант. Сенатор Амидала. Сенатор Амидала, ответьте на вопрос, сенатор. Ежедневник «Свободная пресса» Корусанта Бенелли Лойс, звучал голос журналиста, но судя по многочисленным разговорам на заднем плане, он там был не единственным, но одним из самых главных. Как вы считаете, провал операции джедаев на Дженезисе – это следствие того, что они начали действовать без разрешения Сената или их просчетов в планировании операции? Я не уполномочена комментировать данное событие, прозвучал тихий и сухой ответ. А скажите, это правда, что события на Дженезисе как-то связаны с недавними попытками покушения на вас? Задал новый вопрос человек, при этом, судя по всему, двигаясь за идущей женщиной, при этом расталкивая других разумных. Не совсем, раздраженно ответила Амидала, но потом добавила, обратитесь с этим вопросом в пресс-службу Сената. Дамы и господа, произнес журналист, сейчас мы заслушали. Дуку нажал на клавишу и переключил новостной канал, причем уже не в первый раз. Его корабль прибыл на орбиту Корусанта и начал снижаться, но на все это нужно было время, а настроение у него было не лучшим. Дело было не только в том, что предстоял разговор с учителем, к которому у него накопились вопросы, которые он в любом случае не мог сейчас задавать. При отлете с Дженезиса он не смог взять с собой охрану из калишцев, в это судно они не помещались, а сразу два корабля могли привлечь много внимания, да и учитель мог подумать, что он его опасается. Все это вновь напомнило о том, что подарок Погля не очень-то ему и нравился, тем более, как и в случае с дроидом, подаренным Тамбаром, он нашел тут прослушивающее устройство. «Миледи Мари, как вы прокомментируете факт начала войны? Вы ведь сейчас присутствовали на заседании Сенатской комиссии по протезированию и по слухам, Сириус Кибердайн получила большой заказ на линейку протезов для раненых солдат ВАР», прозвучал чей-то голос, даже не было понятно представителю какой расы он принадлежал. «Да, война – это грустное явление современного мира», но что поделать, если разумные не хотят решать свои проблемы иными способами? В любом случае, пока я не могу комментировать какие-либо контракты, обратитесь за этим в пресс-службу Сената, прозвучал ответ и как будто даже искренний. А как вы прокомментируете слухи о том, что ваша корпорация имеет ряд контрактов с планетами и организациями, которые заявили о своем выходе из состава республики и присоединению к сепаратистам? Прозвучал новый вопрос. Похоже, и здесь собеседница куда-то шла. Извините, конечно, но я немного не понимаю вашего вопроса. Корпорация Сириус Кибердайн – коммерческая организация, а в республике на данный момент демократия. Кроме того, понятие слухи не слишком, начала девушка, но Дуку вновь переключил канал. Его корабль влетел в старый промышленный район Корусанта. Лично ему казалось странным наличие огромной территории на центральной планете республики, которую просто не использовали. Здесь даже не было преступности, просто запустение с редкими работающими предприятиями, которые держались из последних сил. Но еще больше, здесь было заброшенных зданий, а контроль республики над этими местами так ослаб, что ни она, ни орден джедаев не знали, что происходит в некоторых из местных зданий. Лично для него это было просто отличной демонстрацией положения дел в республике. Они не видят то, что не хотят видеть, просто оставив эту территорию. Вас приветствует программа «Военные новости отсталых регионов». И темой нашей передачи будет вопрос, связанный с потерями, что понесла ВАР в первой же своей битве на Дженезисе, заговорил диктор, но, сначала я еще раз повторю информацию, которую предоставило лицо, приближенное к командованию ВАР. К сожалению, назвать это лицо по понятным причинам мы не можем. Оно сообщило, что в операции участвовали 20 ударных крейсеров новой модели «Акламатор-1», 200 тысяч солдат-клонов, 10 тысяч из которых были представлены различными спецподразделениями, а также более 200 джедаев. По сообщениям нашего источника, планету удалось покинуть 4 крейсерам, один из которых пропал во время перехода, и еще на одном начались необратимые разрушения после выхода в точку сбора. При этом около 180 тысяч клонов, большая часть спецподразделения и все джедаи, кроме гранд-магистра ордена джедаев, признаны погибшими. «Да, чувствую, с прессой будут проблемы», — подумал мужчина, вновь переключая канал, при этом поерзав в кресле, которое теперь казалось ему еще более неудобным, чем обычно. Тамбар, кажется, решил создать собственную линейку Газанти с версией для VIP-персон. Да и у учителя, кажется, есть такой. «Хм, а это интересно. Они еще не глушат передачи картеля гиперсвязи. На данном видео вы можете видеть, что республиканский флот понес поражение от лишь слегка модернизированных грузовых кораблей ТФ модели «Барышник». Всего 8 кораблей смогли уничтожить, а потом и обратить в бегство 10 крейсеров республики, говорил кто-то неизвестный. «Подождите, но ведь они прошли какую-то модернизацию», спросил собеседник, отчего он уже не был уверен, что это передача картеля. «Да», прозвучал ответ, «и именно поэтому мы можем видеть, как слаба так называемая Великая Армия Республики. Просто модернизированные грузовики нанесли им. Интересно, сколько СМИ будут говорить об этом? Вроде и время уже прошло, хотя цензуру пока никто не установил», вновь пронеслась мысль. Дроид-пилот начал заводить корабль в ангар. Мужчина решил наугад включить канал, чтобы услышать что-нибудь интересное, перед тем, как настанет время выходить. По неподтвержденной официальными источниками информации, часть членов Ордена Джедаев отказалась принять командование войсками клонов, начал диктор, но тут же был отключен. Мужчина заметил, что учитель уже ожидает, а потому направился к выходу еще до посадки. Как только корабль приземлился, двери открылись и опустился трап. Он сошел вниз, видя, что ожидавший его владыка Ситхов идет к нему. Направившись к нему навстречу, он произнес: «Сила с нами, владыка Сидиус». «Рад видеть, владыка Тиранус», — ответил Ситх, после чего они вместе направились к его кабинету, что находился в глубине здания. «Я вижу, вы добились успеха». «Да, владыка, война началась. К сожалению, джедаи оказались очень некомпетентными командирами и проиграли сражение, как на Земле, так и в космосе. Мне также не удалось полностью проконтролировать СМИ сепаратистов. Теперь галактика будет считать о том, что Вар не в состоянии сражаться на данном этапе», — произнес Дуку, а сам подумал: «Ну и мне, учитывая, какие настроения сейчас преобладают в Ордене и в Республике по отношению к джедаям. Ну, не очень-то ты и старался контролировать СМИ. То, что они говорят на всю галактику о джедаях и о фиаско Вар, выгодно и тебе», — подумал Сидиус, улыбнувшись, после чего ответил: «Ничего страшного, все идет в соответствии с планом. Все нынешние проблемы решаемы. Что ж, теперь я хотел бы обсудить с вами, владыка Тиранус, дальнейшие действия КНС, а также вопрос касательно вашей идеи об образовании нового ордена джедаев, который должен защищать КНС так же, как это делает нынешний орден с республикой. Все-таки узнал, неужели с помощью видеонаблюдения? Нужно проверить», пронеслась мысль у Дуку, а сам он ответил: «Да, владыка. И кстати, каково ваше мнение о том», вновь ухмыльнулся Сидиус, «какое место в этом ордене займут ваши темные околиты, ваша ученица Сефран Станн и ваш генерал Гривус?» Дуку на мгновение сжал кулаки, но поскольку немного отстал, понадеялся на то, что учитель этого не заметил. «Да, владыка, я думаю, вот, я тут слушаю галаниты. В общем, как и в прошлой жизни, а также, как ни странно, как и на Кале, я ненавижу репортеров, журналистов и СМИ в целом. Почему? Ну, не буду говорить, сколько тут было вранья, домыслов и прочего, просто. Хотя это мнение субъективное, так как я-то знаю о реальных событиях, да и вообще знаю намного больше. Если коротко, то республика, а точнее республиканские СМИ вместе с Сенатом, судя по тому, что говорится в новостях, похоронили клонов, что остались на Джанозисе, практически на следующий день после того, как их корабли сбежали. Вот только их осталось больше 80 тысяч, и мы зачищали все это еще сутки, так как они, похоже, не знали, что такое сдача в плен, а за отдельными отрядами командос и прочих выживших джианозийцы охотились еще около месяца, и то не факт, что всех уничтожили. Кстати, республика так и не сделала попытки контратаковать или просто спасти оставшихся на планете клонов. Хоть мне и известна роль клонов во всем, что будет, я понял, что как воин и просто военный, зауважал их, так как они дрались в полном окружении и без шансов выжить, не хуже, чем это делали наши в Великую Отечественную. Как-то так, Корусант, храм Ордена Джедаев. Оби-Ван и Энакин стояли у панорамного окна, смотря на закат, что окрасил жилые кварталы вокруг в ярко-оранжевый цвет. Учитель проговорил тихо, тем не менее, он так и сказал: «Я так понимаю, в ближайшее время мы услышим о новом ордене, и многим из тех, кто недоволен войной, эта идея покажется неплохой. Если он действительно сделает это, то возможно и его слова о Ситхе. Но, как это возможно? Ситх управляет Сенатом, кем он в таком случае должен быть?» «Сенатором», произнес Энакин недовольно, при этом повернулся в сторону собеседника слишком резко, отчего сразу вздрогнул от боли в ребрах. Клоны Коммандос вытащили его и доставили на корабль, чем, возможно, спасли жизнь, учитывая, что он до сих пор восстанавливался после того боя. Мужчина добавил, считая последнее еще более невозможным: «Может, канцлером? Ты же на самом деле не считаешь, что канцлер Палпатин может быть ситхом?» — уточнил Кенобис с серьезным видом. «В последнее время он думал очень много, этому способствовала операция по ампутации ноги и установке протеза, все это время он находился в постели». «Ну», — Скайуокер задумался над собственными же словами. «Конечно, его друг канцлер не мог быть ситхом, но думая над всеми этими выводами, он пришел к мысли, что нельзя так же, как и раньше, доверять тем, кто относится к Сенату, ведь на Джианазисе знали о нем, учителе и атаке Вары кто-то сообщил эту информацию КНС». Он ответил тише: «Если верить тому, что сказал Дуку, весь Сенат может находиться под подозрением. То, что кто-то передал информацию, очевидно. Согласен я, наблюдать нам следует за Сенатом. Влияние темной стороны ощущаю я», — произнес Йода, сидевший в небольшом кресле и привлекший к себе внимание обоих джедаев. Ушел Дуку из ордена потому, что не был доволен его бездействием. Возможно, действовать он решил и результата достиг. Увидим мы, исходя из действий его последующих. Гранд-магистр, поражение на Джианазисе, потеря стольких клонов и джедаев, негативно сказалось на мнении разумных об ордене и мнении самих джедаев. Если станет известно о том, что есть альтернатива, в виде ордена Дуку, многие могут посчитать это хорошей идеей, — произнес Оби-Ван, посмотрев на собеседника. «Должны ли мы допускать подобное? Это может подтвердить правдивость его намерений, но это может сказаться на ходе разгорающегося конфликта. Не можем мы сейчас сделать что-то? Готов к этому противник, может еще больше сказаться это на репутации нашей», — проговорил Йода, внезапно посмотрев на дверь. «Потому все силы беречь должны мы. Тяжелая война нам предстоит, все это манипуляции темного владыки ситхов. Потому, решил я, согласиться на сотрудничество с Сириус Кибердайн, не можем от помощи ее мы отказаться». Двери открылись, и в помещение вошли два стража храма джедаев, что сопровождали девушку, одетую в фиолетовый деловой костюм и белый халат. Энакин и Оби-Ван посмотрели на нее с некоторым удивлением. У девушки были длинные серые волосы, заплетенные в три косы, глаза с желтыми радужками, красивая фигура и совершенно другое лицо, не то что совсем недавно они видели у главы корпорации, занимающейся киборгизацией. Кеноби понял, что не может почувствовать ее через силу, а потому спросил осторожным голосом: «Миледи, Мари, а вы кого ожидали увидеть?» — удивилась она, погладив свою косу. «Не переживай, джедай, у меня просто другое тело, шучу. Может быть, господа, прошу любить и жаловать, магистр Мейс Винду, ну или то, что от него осталось». «Что, опять не смешно? Просто ваши шутки, Мари, несколько неудачны», — произнес Винду, что вошел следом за ней. При этом отчетливо был слышен тяжелый шаг одной из ног. Все три джедая, хоть и понимали, что это неприлично, но окинули его взглядом с ног до головы. Магистр говорил немного изменившимся, грубоватым голосом. Причиной могло быть то, что внешняя половина его головы теперь состояла из металла, а правый глаз заменил красный фоторецептор. Правая рука также была протезом, хотя в районе плеча под коротким рукавом все же виднелась нормальная кожа. Аналогично с правой ногой, и как говорилось в предшествующих докладах, чтобы спасти ему жизнь, Сириус Кибердайн заменила протезами и имплантами большую часть правой стороны тела, а также часть внутренних органов. Кроме того, чтобы все это успешно контролировать, изменению подверглись некоторые зоны мозга. Девушка также предлагала поставить в тело какой-то суперпроцессор, но сам Винду от этого отказался, опасаясь еще больше потерять связь с силой. «Да, мне это часто говорят», — с разочарованным видом ответила девушка, но после улыбнулась в сторону Кеноби. «Уважаемый Оби-Ван, как ваша нога? Моторика пальцев? Все в порядке, спасибо», — ответил мужчина, отведя взгляд от коруна киборга. «Скажите, пожалуйста, раз уж вы получили так желанный вами договор на оказание услуг по киборгизации ордену, может, поделитесь информацией об этом киборге? Вот так всегда, можно сказать, совсем недавно подписали все документы и уже забыли о том, что там было написано. Это коммерческая и медицинская тайна, ничего не изменилось. Сразу, как только получите санкцию Сената, все получите. И имейте в виду, точно в такой же безопасности будет информация о пациентах из ордена джедаев. Это только бизнес, девушка поклонилась, и перед тем, как уйти, добавила, так что, извините, честно скажу, лично мне сепаратисты ничего не сделали. Ладно, жду с нетерпением, когда вы обратитесь ко мне за... То есть, я хотела сказать, конечно, это будет весьма плохо, если вам понадобятся протезы, но если понадобится, я предоставлю лучшие модели. В общем, до встречи, и магистр Винду, посещайте осмотры в установленный срок, еще 2 недели нужно все настраивать. Я это учту, ответил мужчина, проводив ее и ее сопровождающих взглядом. Он перевел настоящий искусственный глаз на Йоду, после чего добавил, как бы указывая на себя, это было обязательно. Позже я объясню, сильно поражение на Джианазисе все усложнит. Кроме того, гранд-магистр вздохнул, сведения есть от одного из джедаев, что с поля боя спасся, Шэн-Джон перед смертью поддался темной стороне, но тем не менее киборг этот, генерал Гривус, одолел его. «Если меня сделали киборгом для того, чтобы разобраться с ним», — произнес Винду, — «мне этого достаточно, только соберу себе новый световой меч и, если позволите, я хочу взять себе в ученицы на Атрит». Ей тоже поставили протез, ну и я считаю, что должен попытаться помочь ей. Разумно, решение это, но не стоит нам забывать. Йода посмотрел в сторону заката, что стал приобретать кроваво-красный оттенок, что война клоническая началась. И кажется мне, что будет она, страшнее для республики, чем могла быть. На арене Петранаки и в других местах нашли 215 световых мечей. Тела еще идентифицируют, но как я понял, джедаев на планете было больше, чем в каноне, и часть вывезли ранеными, при этом забыв забрать мечи. Тело Винду так и не нашли, что малость меня напрягает, хотя на арену все-таки корабль упал. Меч, то я его нашел, по крайней мере Дуку сказал, что меч его, но почему-то не сказал, как он включается, учитывая, что у того нет кнопки. Сломался, может, что же касается остальных световых мечей, с чего бы начать? 100 забрал себе Дуку, 10 забрал Попгль, еще 10 Тамбар, 10 Ганрей, 10 Сенхил и несколько Тан, еще какое-то количество оказались повреждены или не работали. В общем, у меня осталось 30 штук, помимо тех, которые я получил по праву, так как убил их владельцев. Думаю, вооружить ими свою охрану, все-таки неплохое оружие, да и про запас иметь не помешает. На будущее. Джианазис. Погрузочная площадка 54. Центр управления полетами. Корабль-ядро стоял на своих опорах в небольшом углублении. Это было сделано специально, чтобы погрузочные ангары, что располагались ближе к экватору сферы, находились на уровне погрузочных площадок. Так загрузка дроидов и техники шла значительно быстрее, да и, как показал недавний конфликт, давала дополнительную защиту. Вокруг корабля ровными коробками стояли дроиды в 1 и в 2, немного в стороне и выделяясь черным цветом дроиды ВХ. Часть из них привозили с заводов уже в упакованном виде на специальных транспортерах, но для ускорения погрузки использовали возможность того, что они сами могут подняться на борт. Тем более большая часть кораблей, что прибывали за ними в последнее время, не везли их покупателю или в другие места для формирования подразделений, а формировали армии и корпуса сразу здесь. Погрузка сопровождалась взлетом кораблей вдали, синхронным маршем части машин, что поднимались по трапам или же выходили из тоннелей, что вели с заводов. Тут же проезжали вереницы техники или проходили дроиды в виде шагающих машин наподобие самонаводящихся дроидов-пауков. Все-таки Джианазис производил весь спектр продукции, что стоял на вооружении у недавно сформированной КНС, а его заводы опять же недавно вышли на полную мощность. Из-за этого вдали можно было увидеть новые площадки, что только строили, а также огромное здание планетарного энергетического щита, что джианазийцы возводили ударными темпами. Одна из построек, внешне похожая на скалу, что находилась рядом с погрузочной площадкой, имела балкон, который обычно использовали диспетчеры для наблюдения за взлетом и посадкой грузовых судов. Но, в этот раз в коридорах здания стояли дроиды Коммандос, скакаванские Коммандос, охранники неймадианцы и другие, относившиеся к службам безопасности первых лиц сепаратистов. Непосредственно на самом балконе стояли калишцы, что были телохранителями Дуку, а также же все члены совета сепаратистов, что недавно собрались на торжественное подписание договора о создании конфедерации независимых систем. На данный момент 1 000 000 в сутки не предел, объяснял Попгль Ваттамбару и Сенхилу, стоя немного в стороне. камина, ха, эти клоны, бесполезны, стоят дорого и растут долго. Тем не менее, если уничтожим эту планету, уверен, республика падет, объяснял свою точку зрения Пассилар Дженти Шумай, как-то недобро посматривая на Дуку, что разговаривал с генералом Сефран Стан. В стороне от всех стоял киборг, калишский генерал, генерал Гривус, и просто смотрел на то, как колонны дроидов маршируют на погрузку, делая это идеально синхронным шагом. Послышалось гудение двигателей, после чего вдали стартовали сразу три алмаза, улетая в сторону и постепенно набирая высоту. О чем задумался? Неожиданно прозвучал голос Тан со стороны. Он посмотрел на нее сверху вниз, но она смотрела на дроидов, что заполонили собой многие десятки квадратных километров вокруг. Да так, война началась. Под твоим командованием крупнейшая армия из когда-либо существующих и против нас, республика и весь орден джедаев, ну и другие силы, ответил он тихо и задумчиво, также посмотрев на солдат армии КНС. Немного помолчав, добавил, я многое понял за прошедшее время и знаю, что не сдамся, но знаю, что будет непросто. Кхе-кхе, на философию потянула, улыбнулась она, все-таки, бросив на него взгляд красных глаз, одержим победу. Пройдет много лет, будешь мемуары писать о войне, клонов и дроидов, и о том, как один калишский генерал сделал в это свой небольшой вклад. Да, только стоит еще учесть, что одна ческа, владеющая силой, ему помогала, тихо добавил он. Ну, а как же иначе, она вновь окинула взглядом площадку, и не забудь про миллиарды дроидов. Не забуду, произнес Гривус вслух, а сам подумал, чтобы не было впереди, не забуду и не сдамся. Раздался новый гул, но на этот раз вместе с новыми алмазами, подниматься стал и корабль «Сфера». Сначала один, а потом еще два. Они начали подниматься все выше, летя на орбиту и неся свой груз в галактику. Тем временем новые дроиды ровными шеренгами и коробками продолжали идти на погрузку синхронным шагом. Примечание к части. Вот и конец. Хотя, еще нет. Небольшое дополнение к главе, хотя музыка не совсем к месту, но зато хорошо показаны будущие события. https://www.youtube.com/watchvpitsthxtrige. Здесь был бета. Эпилог. И жили они долго и счастливо, произнесла девушка в фиолетовом платье, сидя в кресле посреди черноты космоса. Рядом никого не было, а потому все эта картина казалась очень странной. Она смотрела вниз, на диск Вселенной, состоящий из множества галактик, и говорила как будто сама с собой. А если честно, рада, что твоя история только началась. Будет что интересного посмотреть на досуге, вот только, может сделать что-нибудь наподобие плывущего текста, ну там, в далекой-далекой галактике. Интересно, кто-нибудь когда-нибудь задумывался, для кого это было предназначено? А, ладно, думаю, позже можно что-нибудь придумать. О, она посмотрела в сторону. Рядом с креслом стоял небольшой столик с подносом. На нем была чашка чая и несколько конвертов фиолетового цвета, украшенных узорами. Взяв лист бумаги, начала что-то писать, неясно откуда возникшим пером. Некоторое время это продолжалось в полной тишине, но в какой-то момент она остановилась. Аккуратно свернув бумагу, убрала ее в конверт и, облизнув клейкую линию, запечатала письмо. Оно отправилось в стопку уже готовых, но рядом лежала небольшая стопка открытых конвертов и чистых листов. «Звездные войны, есть. Осталось разобраться с Вархаммером и», — произнесла она, посмотрев на только что приготовленный конверт. «Интересно, друзья мои, кто-нибудь захочет стать генерал-губернатором планеты или попасть в «Э»? А разве я буду спрашивать?» «Буду, конечно, но, наверное, стоит знать, что если вы попадаете в подобную историю, то все уже давно выбрано за вас. Просто так намного интереснее. А потому, ждем продолжения. Конец. Не глава. Честно, честно». Тиранус и Сидиус в виде голограмм внимательно следили за происходящим. Первый держал в руке бокал с вином, второй просто смотрел. «Нет, нет, не надо». Буквально простонала Сефран Стан, отглаживая взъерошенные волосы назад и белым платком вытирая пот со лба. На пол упал ее белый китель. «Ну, тогда может», — начал Гривус, раздался шорох и скрип деревянного стола. «Нет, нет, это слишком, не так», — простонала Ческа, замявшись и помотав головой. Раздался очередной шорох и звук движения на деревянной поверхности. «Нет, пожалуйста, не так, не надо сюда». Дуку напрягся, подобного он не ожидал. Ческа была его лучшим учеником, тем, кого он любил всем сердцем и в ком был уверен, даже сейчас она не подведет его и не сдастся. Палпатин же лишь ухмыльнулся, Было неудивительно, что в подобном уединенном месте на этом столе бушуют такие страсти и ничем не сдерживаемые эмоции. Тем более происходило все между умной и очень красивой девушкой, над которой навис тоже не глупый калишский генерал, да еще и киборг. На самом деле Ситх с самого начала знал, чем все закончится, более того, это надругательство Натан, которое пошатнет ее волю и веру в свои силы, входило в его планы. «Ах!» – протяжно застонала девушка. «Нет, пожалуйста, я этого больше не вынесу, только ни сюда, ни в это место. Нет, стой, и не туда, пожалуйста, не надо, хватит!» – взревел киборг, хлопнув ладонью по столу рядом с ней. Выпрямившись, положил и вторую руку на поверхность стола, после чего навис, из-за своего огромного размера, прямо над ней, надоело, ни туда и ни сюда, все, шах и мат, нет, меня отымели, закричала Тан, схватившись за голову и смотря на шахматную доску, где киборг передвинул своего ферзя. Сидиус улыбнулся шире, посмотрев на Тирануса. Тот залпом допил вино и с грустным видом протянул ему сотню кредитов, после чего голограммы исчезли. Сев Ранстан, полная пораженческих настроений, села на стол, опустив голову. Гривус встал рядом и в качестве поддержки положил ладонь ей на плечо, которое она коснулась своими пальцами. Но, больше ее душу грело другое. Посмотрев вперед, она улыбнулась и сказала: «А вы о чем подумали, извращуги? П.